как всегда хороша. Электропоезд ловит кайф, он никуда не ушел. И бородатые ангелы завидуют ей, им с каждым годом все сложнее держаться корней. Закрой глаза, мама, она не знает, что такое рок-н-ролл. Прозрачный взгляд упорно плавит что-то внутри. Эффект всегда один и тот же. Смотри, не смотри, так просто все со стороны, пока ты сам не вошел. Пусть она менеджер загадочного среднего звена, и в этом тоже, как ни странно, есть наша вина. К чему слова, мама, она не знает, что такое рок-н-ролл. Корпоративные тусовки вместо сквотов друзей, и каждый шаг по склону жизни, как поход в Колизей. А император все ждет, кто упадет на танцпол. Все в органайзере расписано на год вперед, и время словно с ним сверяясь, добежит, оно ждет. Не нужно слез, мама, она не знает, что такое рок-н-ролл. Твой креатив она лепит в режиме нон-стоп. Не нужно быть чем-то большим, став однажды он топ. Найти свою мегафишку, свой извечный прикол. Я задолбался делать года в этой странной судьбе, такой бессмысленной, ненужной ни мне, ни тебе. Все много проще, мама, она не знает, что...